Слава богу, Марк никогда не ограничивался одним вопросом. Благодаря своему темпераменту, который заставлял его постоянно переходить от одной темы к другой, от одного настроения к другому, он приобрел славу самого беспечного и приятного молодого мужчины в Париже. Жозе вспомнила, как он изводил ее в последние дни их недолгой любовной связи, и немало удивилась тому, как хорошо ей было с ним теперь. «Жозе!» — позвала ее Лора. «Идите к нам!» Она поднялась и, чувствуя, что не очень твердо стоит на ногах, улыбнулась. Лора держала под руки Алана и какого-то незнакомца. «Мне не хотелось бы отрывать вас от Марка», — сказала она, и Алан сразу побледнел. «Но с вами непременно хотел познакомиться Жан Пере». Они обменялись общими фразами о живописи с человеком, которого звали Пере. Последний явно не был настроен о чем-то говорить, он просто хотел познакомиться, и вскоре Жозе удалось от него избавиться. К ней тотчас же подошел Алан. «Так это Марк?» — проговорил он сквозь зубы. «Он, видно, здорово приложился». От легкого тика у него подрагивала бровь. Алан испытующе смотрел на нее. Ей хотелось рассмеяться ему в лицо. «Да, это Марк. Он похож на парикмахера. Он и прежде был таким. Выделились воспоминаниями? Ну, конечно! Как тебе прекрасно известно, нам есть что вспомнить. Я рад, что ты так отмечаешь мой успех». «Успех? Ты что, забыл свои собственные слова?» Он, видимо, и правда плохо их помнил после всего выпитого и услышанного от своих почитателей. Не исключено, что он и дальше будет писать картины. Она отвернулась. Вечер начинал походить на дурной сон. Пусть себе молюет, не веря в то, что творит. Пусть подталкивает Лору к самоубийству. Пусть делает, что хочет, — подумала она и решила пойти перекраситься. Большая ванная была занята. Она отправилась в ту, которой пользовалась Лора. Она пересекла просторную, обитую голубым шелком спальню, в которой развалясь отдыхали два пекинеса, и вошла в крошечную бирюзово-золотистую ванную, где Лора каждое утро пыталась навести красоту, чтобы очаровать Алана. Эта мысль заставила Жозе улыбнуться. Она посмотрела на себя в зеркало. Глаза ее были широко раскрыты и выглядели светлее, чем обычно. Жозе прислонила лоб к холодному стеклу. «Мечтаешь?» Она вздрогнула. Это был голос Марка. Он стоял, опершись о дверной косяк, в небрежной позе фотомодели из журнальчика для мужчин. Она повернулась к нему, и они улыбнулись друг другу. Он был совсем рядом и, притянув ее к себе, горячо обнял. Она стала довольно вяло вырываться, и он ее отпустил. «Я просто хотел напомнить тебе о добрых старых временах», — сказал он хрипловатым голосом. «Я хочу его», — подумала Жозе. «Он довольно смешон. Слушать его все равно, что читать плохой роман, но я его хочу». Стараясь не шуметь, он закрыл дверь на защелку и снова притянул ее к себе. Некоторое время они боролись с одеждой друг друга, потом неловко опустились на пол. Он ударился головой о ванну и выругался. Из открытого крана лилась вода, и Жозе хотела было подняться, чтобы его закрыть, но Марк уже тянул ее руку к своему животу, и она вспомнила, как он всегда гордился своей мужской доблестью. Однако он все так же быстро удовлетворял свое желание, и Жозе ни на секунду не смогла отвлечься от звука, падающей в раковину воды. Потом он неподвижно лежал на ней, тяжело дыша, и впоследствии Жозе вспоминала о тесноте помещения, опасности, голосах, доносившихся из гостиной, с куда большим волнением, чем о своих чувственных переживаниях. «Вставай», — сказала она, — «а то нас будут искать». И если Лора... Он встал, подал ей руку, помог подняться. Ноги ее дрожали, и она подумала, уж не от страха ли. Они молча привели себя в порядок. «Можно я тебе позвоню?» «Ну, конечно». Они посмотрели друг на друга в зеркало. У него был весьма самодовольный вид. Коротко рассмеявшись, она чмокнула его в щеку и первой вышла из ванны. Она знала, что Марк, который чуть задержался, сейчас закурит, пригладит рукой прическу и выйдет с таким невинным видом, что подозрения возникнут даже у самого невнимательного человека. Ну, кто поверит, что... В день открытия выставки ее молодого мужа-красавца полуодетая Жозе Аш занималась любовью в ванной площадью 2 на 2,5 метра со своим старым приятелем, которому она всегда была и оставалась равнодушна. Даже Алан не поверит в это. Она вошла в гостиную, выпила фруктового сока и незаметно зевнула. Ей, как и всегда в тех случаях, когда любовь сводилась к акту, лишенному всякой поэзии, хотелось спать. Лора порхала от одной группы к другой. Она старалась пленить своей грациозностью стоявшего рядом с беззаботно болтающим господином Пере Алана, мрачного и немного растрепанного. Жозе направилась было к нему, но ее опередила Лора. «Виновник торжества совсем не в духе. Мой милый Алан, вы похожи сейчас на бандита». Она поправила ему галстук, но он даже на нее не взглянул. Лишь теперь Жозе поняла, насколько он пьян. Лора подняла руку, чтобы откинуть с его лба непокорную прядь волос, но Алан резким движением отвел ее ладонь в сторону. «Хватит ко мне липнуть! На сегодня вполне достаточно!» Наступила жуткая тишина. Лора застыла на месте, будто громом пораженная. Она попыталась было рассмеяться, но... У нее перехватило горло. Алан с надутым видом опустил глаза. Сама себя не осознавая, Жозе двинулась к нему. «По-моему, нам пора домой». Лишь в такси до нее дошло, что, учитывая все происшествия этого вечера, подобная фраза звучала довольно забавно. Алан открыл окно. Ветер трепал ей волосы и в то же время успокаивал нервы. «Ты был не очень любезен», — сказала она. «То, что я позволил себе пару раз ее обнять, не дает ей никаких оснований». И дальше он перешел на невнятный лепет. Жозе недоверчиво взглянула на него. «Ты ее... обнимал? Это когда же?» «В мастерской. Было довольно пикантно видеть, как я возбуждаю эту женщину. Нам не дано до конца понять других», — подумала Жозе. «Лора смогла соблазнить Алана. Он иногда ласкал ее, то ли потому что нервничал, то ли в силу своей жестокости. Он и сам, наверное, не знал. Она задала ему этот вопрос. «И по той, и по другой причине», — ответил он. «Она закрывала глаза, вздыхала. Тогда я сразу же оставлял ее в покое, извинялся, начинал говорить о себе, о ее муже, как человек святой души, как великий художник». «Скажи, Жозе, когда прекратится вся эта ложь? Я задыхаюсь. Когда мы поедем в Ки-Уэст?» «Ты есть источник этой лжи», — — сказала она. — Ты и только ты. Ты слишком любишь лгать. Она говорила тихим грустным голосом. Такси мчалось по серым улицам, деревья поблескивали в свете огней рекламы. — А что с этим Марком? — спросил он. — Ничего. Она сказала это так сухо, что впервые он остался удовлетворен ее ответом. На следующий день Марк позвонил ровно в 11 часов. Трудно было выбрать более подходящий момент. Алан принимал душ, и Жозе успела дать согласие увидеться с Марком во второй половине дня, в тот час, когда у Алана была назначена встреча с директором выставочного зала и фоторепортерами. Она без особого удовольствия шла на это свидание. Ею руководило желание хоть что-то предпринять, доказать себе, что она уже не та, какой пребывала долгое время. После того, как она повесила трубку, Алан вышел из ванны и сразу набрал номер Лоры. Он холодно заявил ей, что его вчерашняя выходка была не случайной, и, как он полагает, она прекрасно его поняла. Голос в трубке умолк, наступило напряженное молчание, и Жозе, которая одевалась, на мгновение замерла. Жозе догадывается, что наши отношения вышли за рамки простой дружбы, вновь проговорил Алан, улыбаясь жене. Она изумительная женщина, но страшно ревнива. Я ее как мог успокаивал, попытался поменять наши роли, сказав ей, что это вы ко мне неравнодушны. Он сидел, завернувшись в красный халат, на краю кровати и не сводил с Жозе глаз. Она так и стояла, боясь пошевелиться. Он протянул ей трубку, и она машинально взяла. «Я догадывалась об этом», — прозвучал срывающийся, но немного умиротворенный голос Лоры. «Алан, дорогой мой друг, никто не должен знать о наших взаимных чувствах. Мы не имеем права заставлять других страдать, и потом...» Жозе резко бросила трубку на кровать. Ей было стыдно. Она не без отвращения посмотрела на Алана, который продолжал диалог, не меняя нежной, почтительной интонации. Он уговорил Лору подъехать в определенный час к выставочному залу и повесил трубку. «Как я ее, а?» — вскричал он. «Ее так и передернуло. Я... не понимаю, куда ты клонишь», — сказала, едва сдерживаясь, Жозе. «Да никуда. Почему тебе надо, чтобы я куда-нибудь клонил?» «Вот в чем наше различие, дорогая. Когда ты выходишь замуж, ты делаешь это для того, чтобы нарожать детей. Когда ты обращаешься к мужчине, который тебе нравится, значит, ты хочешь с ним переспать. Я же ухаживаю за женщиной, с которой у меня нет желания ложиться в постели. Я рисую, не веря в свой талант. Вот и все». Он вдруг отбросил веселый тон и подошел к ней. «Я не вижу, почему в этой грандиозной комедии, коей является человеческая жизнь, мне нельзя сыграть пьеску собственного сочинения. Чем ты намерена заняться, пока я буду говорить о живописи со своей Дульсинеей?» «Любовью с Марком», — весело ответила она. «Будь осторожней. Я продолжаю за тобой следить», — сказал он, также смеясь. У нее кольнуло сердце. Она вспомнила их первую прогулку в парке, когда осторожно, боясь неверного слова, она пыталась понять, что он за человек, и, не задумываясь, принесла ему в дар все запасы своей нежности, внимания, доброты, как делает всякий при зарождении любви.